Вокруг длинного полированного стола собрались высшие чиновники администрации и правительства, а также советники главы государства. «Проинформируй нас вкратце, Том, насколько масштабны были землетрясения?» Госсекретарь, сперебинтованный и подвешенный на перевязи рукой, сидел справа от президента. Джеффри заметил, что от морфина, введенного ему для обезболивания, глаза Эллиота немного остекленели, но сам он оставался, как всегда, бойким и энергичным. Здоровой рукой он покопался в стопке компьютерных распечаток, лежавшей на столе. «Сейчас еще слишком рано говорить о деталях, но, похоже, пострадал весь Тихоокеанский регион. Сообщения приходят как из его южной части, например, из Новой Зеландии, так и с севера, с Аляски, а также из Китая, Японии и со всего западного побережья Центральной и Южной Америки. А из Соединенных Штатов оттуда есть какие-нибудь известия?» Лицо Тома потемнело. «Сообщения носят разрозненный характер. В Сан-Франциско до сих пор в течение каждого часа происходят остаточные толчки. Лос-Анджелес горит». Госсекретарь заглянул в один из листков. Было видно, что Тому не хочется оглашать его содержимое, но выбора не было. Вся гряда Оливудских островов исчезла. В зале послышались восклицания ужаса. «Разве такое возможно?» — спросил президент. «Это подтверждается информацией со спутников», — мягко ответил Том. «Мы, наконец, начали получать сообщения с Гавайских островов». Госсекретарь вытащил из стопки бумаг еще один листок. «Серия цунами ударила по островам через 40 минут после первых толчков. Гонолулу до сих пор находится под водой, а отель в Вайкики повалило, словно костяшки домино». По мере того, как продолжалось это летание с перечислением всех бед, постигших мир, лицо президента бледнело, его губы сжались в тонкую полоску, а черты заострились. Президент Бишоп никогда еще не выглядел таким старым. «Как много жертв!» — еле слышно пробормотал он. Том закончил свой отчет сообщением о взрыве вулкана, расположенного рядом с Сиэтлом, в результате чего город оказался погребен под трехфутовым слоем пепла. «Огненное кольцо!» — прошептал Джеффри себе под нос. — Что вы сказали, мистер Хессмайер? — повернулся к нему президент. Джеффри увидел, что глаза всех присутствующих обращены на него. — Тихоокеанский регион издавна носит название «Огненное кольцо», — заикаясь от волнения, проговорил он. — Это связано с его повышенной геологической активностью, которая проявляется в землетрясениях, извержениях вулканов, цунами. Президент, понимающе кивнул и обратился к Тому. — И что теперь? Почему все это произошло так внезапно? Что стало причиной этого геологического взрыва? Госсекретарь покачал головой. — Это мы выясним не скоро. Пока нужно выкопать нашу страну из-под руин. Объединенный комитет начальников штабов и правительства собрались на совместное заседание по распоряжению вице-президента. Агентство по чрезвычайным ситуациям полностью мобилизовано и ожидает наших инструкций. Ну что ж... — Тогда за работу, — начал президент. — Нам предстоит... Договорить он не успел. Самолет тряхнуло, и несколько высокопоставленных сановников вывалились из своих кресел. Президент, однако, усидел. — Что это было, черт побери? — вскрикнул Том Эллиот. Словно в ответ на этот вопрос из интеркома раздался голос командира борта номер один. — Прошу извинить за причиненные неудобства. Но мы неожиданно попали в зону турбулентности. Возможно, в течение ближайших минут полет будет не совсем спокойным. Пристегнитесь, пожалуйста, ремнями безопасности. В голосе командира Джеффри отчетливо различил нотки показной бравады, за которыми крылась неподдельная тревога. Очевидно, это заметил не один только он, поскольку президент с сузившимися глазами поглядел на госсекретаря. «Сейчас я все выясню», — сказал тот и расстегнул ремень. «Подожди». — остановил Том президент, положив ладонь на его раненую руку. Затем он повернулся к Джеффри и одному из телохранителей. — У вас, ребята, ноги проворнее, чем у нас, стариков. — Конечно, — ответил Джеффри, расстегнув ремень, встал с кресла и подошел к двери, возле которой уж стоял одетый в синий костюм агент секретной службы. Вдвоем, миновав комплекс личных помещений президента, они направились к пилотской кабине Боинга 747. Когда они подошли К кабине боковым зрением Джеффри заметил в иллюминаторе вспышку света. «Что за...» — начал он. И в этот момент самолет резко накренился. Джеффри сильно ударился головой о переборку и упал на пол. В ушах у него стучало.